слушаете Народное славянское радио. Друзья, вас всех приветствую на нашей рабочей рубе по воспитанию и образованию. Это уже наша шестая встреча, в которой мы, по сути дела, рассматриваем вопросы, связанные с самовоспитанием, самообразованием, саморазвитием в большей степени именно взрослых людей. Казалось бы, взрослые, что их там воспитывать, образовывать, да? Оказывается, что есть еще шансы, так сказать, развить свой потенциал любому человеку, и это очень-очень важно. Сегодняшняя наша тема такова: мировосприятие, миропонимание и мировоззрение. Давайте, друзья, ее построим, нашу встречу, следующим образом. Я для начала расскажу немножко, как бы, из своего опыта, из своего понимания, что зачем вяжется, что важно, и некоторые моменты того, как это развивать. А потом очень искренне надеюсь, что вы меня дополните из своего опыта, из своих знаний, из своих пониманий. И желательно все-таки действительно, друзья, именно из опыта. Не просто, так сказать, теоретические рассуждения, а именно из опыта. Ну, смотрите, друзья, наша тема, как я уже объявил, мировосприятие, миропонимание и мировоззрение. Ну, оказывается, в человеческой среде и особенно в социальных отношениях просто смотреть глазами, да, на мир смотреть, оказывается, этого недостаточно. Да? Мы вынуждены как-то участвовать в отношениях между собой, договариваться о каких-то, так сказать, планах, о взаимодействии, как-то откликаться друг на друга. Ну, то есть соседствовать вместе, а еще и желательно строить какое-то совместное будущее. И здесь как-никак нам не обойтись без того багажа, который созревает в нашем, так сказать, сознании, в нашем, условно говоря, внутреннем мире, конечно же, далеко не полном, вот, в нашем сегодняшней транскрипции. Вот. И вот все то содержание, которое мы накапливаем там, в результате воспитания, опыта своего, каких-то предпочтений, своих прикосновений к культуре, все это вот формирует наше мировоззрение как своего рода кладовую, из которой мы достаем все свои там и ценности, и понимание, и способность что-то там обозначить, объяснить, сформулировать, ну и так далее, и так далее. То есть это, как бы, наше мировоззрение является основным, как бы, мотивирующим фактором. Плюс те подсознательные программы, которые формируются в течение нашей жизни, и еще и часто такие вещи, как родовая память, как коллективное бессознательное, они тоже влияют на наши, так сказать, поступки и на наши реакции друг на друга, на жизнь, на себя. Но вот чтобы это все случилось, да, и каким-то образом увязывалось в наши, как бы, способность этим всем оперировать, да еще с точки зрения какой-то логики, конечно же, должно случиться миропонимание. Вот. То есть способность все это не только увязывать, а и понимать их, так сказать, закономерности, причинно-следственные связи, что есть что, какие процессы, не только как называются, да, и их суть, ну и многое-многое другое. Вот это все то, что так или иначе формирует миропонимание или наше осознание жизни максимально в ее полноте. Вот. Но чтобы и это случалось, нам, как ни странно, надо все-таки учиться мировосприятию. То есть развивать в себе способность как можно больше ощущать полноты жизни. Ведь, понимаете, жизнь – это не только наши поспешные попытки все соотнести вот с тем багажом в уме или нашей памяти, да, или способностью ее доставать, или как-то там компилировать информацию, к которой мы привыкли. Вот. Мир гораздо глубже и гораздо безграничнее, чем только эта наша озабоченность и наша привычка. А вот, как выясняется, на современном этапе далеко не все люди могут похвастаться как раз вот именно способностью чувствовать мир во всей его полноте, всю жизнь, не только, так сказать, умением быстренько навешивать ярлыки, похожие на наши там какие-то предпочтительные названия там, или опыт, или еще что-то такое. И вот здесь, как правило, мы сталкиваемся с тем, что мы где-то, можно сказать, подзабыли, потеряли те традиции, культуру, которая вот как раз эту способность и развивала, восприятие мира. Вот. И это очень важный элемент. Мы все живем в природе, как уже мы не раз с вами в течение этих лекций отмечали. Вот, она безгранична, богата, мало того, она как бы пригласила нас в эту жизнь, подняла нас до уровня людей сознательных, вот, и возлагает на нас, ну, своего рода большие надежды, что это сознание человеческое, развиваясь, будет подниматься на уровень сотворца, так называемого, да, и создавать новые формы жизни, новые явления, так сказать, новые планеты, ну и много-много чего другого. То есть одухотворять природу самым высочайшим смыслом и образом. Быть полновесным проводником вот этой безграничной любви, которая охватывает собой всю жизнь, все существование. Представляете, вот немножко так чуть-чуть для себя это чуть-чуть представить, какие перед нами стоят задачи и возможности. Вот. Но чтобы это развивать, нам на сегодняшний день как раз вот и не хватает той культуры и традиции, которые как раз обучали человека воспринимать эти все вещи. Ну вот, чтобы не быть голословным, да, я просто приведу пример, всем известный. Да. Вот мы часто говорим, что вот, ну, вот наитие пришло, там интуиция подсказала. Да. И этот опыт практически всем знаком. Но когда мы начинаем, ну, как бы всматриваться, а откуда она пришла, как я ее почувствовал, да, то очень трудно объяснить, откуда она пришла, эта интуитивная подсказка. И что там за то ли физические, то ли психические, то ли какие там механизмы, закономерности за всем этим стоят. Но такой опыт практически есть у каждого. А вот теперь смотрите, если мы начинаем чувствовать до или вместо наших привычных ощущений, связанных только с телом, да, если мы начинаем чувствовать всю полноту природы. Ну, к примеру, вот совсем недавно были такие ощущения, встречали, недавно праздновали 22-го летнее солнцестояние, да, и у нас там есть одна, как бы, в этом месте сакральная березка. Вот так она выросла на разломе, где как раз выходит угольный пласт. Так вот, обнимая эту березку, вдруг пришло очень живое такое трепетное ощущение, что сама береза на присутствие именно белого человека откликается, и она готова поить его своим соком. Это, понимаете, шло как сначала как понимание, а потом это все оформлялось. Вот почему в нашей культуре, в нашем народе береза, мы всегда к ней относимся с таким огромным уважением, пиететом, со всем, так сказать, набором всех культурных, так сказать, ценностных выражений в адрес этой самой березы. Так действительно, вот она готова передавать белому человеку всю полноту вот этой живой растительной природы, именно и с соком, и вот с такой, ну, беседой обнявшись, очень много информации. Вы представляете, это вот каким образом надо развивать себе эту чувствительность, чтобы можно было получать информацию от деревьев. Я поначалу, ну, как бы еще когда был там молодой, сейчас трудно не вспомнить, в детстве я что-то подобное ощущал, ну, в раннем детстве, что уже не помню, да. А вот молодой я даже не представлял себе о том, что можно слышать деревья, траву, там, сказать, разговаривать с ветром. Ну, вроде такие явления внешние, да и ладно. А со временем научился этому делать. И, понимаете, язык деревьев, он у всех разный. И это, ну, настолько даже просто постоять, обнявшись то ли с дубом, то ли с сосной, то ли с березой. Или, допустим, с той же осиной, которая очень быстро снимает всякую, так сказать, напряжение, боль, там какую-то чернуху с тебя. Вот. И это начинаешь ощущать. Вы понимаете, когда осознанное ощущение подобного рода возникает, то ты начинаешь понимать, что ты живешь не в каком-то там, ну, мертвом, отстраненном мире, а все имеет язык, все имеет, ну, условно говоря, душу, все умеет разговаривать с тобой, все тебя обступает какой-то другой правдой, которая, ну, не против тебя, которая только в помощь. Это очень отчетливо чувствуется. Вот. Или, допустим, вот те же самые ромашки. Сейчас у нас как никогда после дождей все цветет просто, ну, несказанно. Обычно у нас в это время степь уже сгорает, и она никакая. А в этом году просто песни. Поляны ромашек, они тоже имеют такое удивительное впечатление, что они максимально полно берут вот эту энергию солнца и готовы тобой делиться этой энергией. Вот от других цветов как-то такого ощущения не было. А вот ромашек есть. И вот смотрите, казалось бы, ну это выглядит какая-то такая взрослый мужик с седой бородой, а сидит тут, рассказывает про цветочки. Я просто на самом деле сам удивляюсь и делюсь с вами тем, каким образом может восприниматься жизнь по-другому. Вот. Мало того, вся Вселенная, все существование, вся природа, они пронизаны прежде всего мудростью и любовью. А это восприятие таких вещей, это еще более, я бы сказал, грандиозный подарок для человека, чем можно себе представить. Это не набор информации, на который мы постоянно опираемся или там научились ей, так сказать, как эквилибристы жонглировать. Нет, это уместные, так сказать, подсказки, уместные наши участия со всем этим безграничным объемом жизни, которое мало того, что всегда верно подсказывает, но еще и позволяет нам опираться на те свойства, силы природы, на те энергии, которые становятся нашими помощниками, которые многократно усиливают наши возможности. И это все не спрятано от нас. Вы представляете, какой широчайший набор возможностей в природе существует, он не отстранен от нас, разве что только тогда, когда мы сами на это не обращаем внимания. Вот наши предки очень отчетливо и хорошо эти вещи знали и понимали. Они могли предсказывать погоду, они могли управлять там теми же тучами, дождями, вот, могли, допустим, там снегопад вызвать там, или мороз, вот, как это он отчетливо Сидоров описывает в своих книжках. Вот. И это все вот, часть возможностей человека. Это здорово, это потрясающе. И самое, на мой взгляд, я опять же о себе говорю, что вот эта всепроникающая мудрость, которая везде содержится, она как раз и является нашим самым первым помощником. Вот это безграничное чувство любви, которое все вселенные вместе взятые, ну, ладит, нянчит, содержит в этом единстве, помогает друг другу. Всегда как бы сквозит вот эта удивительная божественная музыка, гармонии, которую трудно переводить на человеческий язык и так далее. Вот это все наши возможности, это все наше пространство, это все то, что нам в помощь. И я не знаю больше любви от существования, чем подарить нам вот это все. А мы, как правило, сегодня эти вещи подзабыли, и, конечно же, забыв об этом, мы этим всем и не пользуемся. И вот оказывается, с самого раннего детства очень важно развивать и в детях, и сейчас это еще не поздно в нас, взрослых людях, вот эту способность к этому восприятию тонких вещей. Ну, вот если, к примеру, детям как было, мало того, что во время беременности им обязательно давали слушать колыбельные песни. Ну, то есть поет там бабушка, мама там, или кто. Он уже все воспринимает. Я, к примеру, когда только на своем внуке экспериментировал, давал музыку Моцарта слушать. Так она из классики получается самая целительная. Вот еще беременным этим внуком старшим были, да, и вот это все он уже откликался, чувствовал, и мать очень хорошо чувствовала по его настроению, как он себя ведет, как он засыпает. И колыбельные точно так же давал. Вот. Ну, есть реакция, есть, так сказать, взаимодействие, это просто удивительно. А потом, когда он рождался, то ребенка до года, это ж мы полагаем, что они там неразумные, разговаривать не умеют, называть не могут, там, мысли связать не могут, поэтому вроде как они неразумны. Ничего подобного. Было принято, к примеру, брать ребенка на руки, да, и вот ты ходишь с ним там по дому, ну, где ты живешь в своем пространстве, берешь, касаешься его рукой, Вот это, говорит, папа. Вот это вот стеночка. Вот это мамины волосы. Вот это ручка. Это там деревяшка какая-то, да. Вот это ложка железная. Все воспринимает. И по глазам настолько отчетливо видно, реакция идет в глазах. Это просто удивительно. То есть восприятие есть. Мало того, особенно когда мы с раннего детства начинаем приучать детей и себя в том числе, особенно вставать с рассветом, встречать солнце, вот это босыми ногами по России, чувствовать эту траву, чувствовать пробуждение жизни. Вот я помню, был в Ялте, это в 95-м году, по-моему, да, вот, и еще, так сказать, перед рассветом я вышел на пляж, вот, и просто ждал рассвета. И я удивился, что вот там самые-самые минутки, ну, буквально там 2-3 минуты, вот перед тем, как солнце начнет выпрыгивать из-за горизонта, вот такое ощущение, что вся природа вот на какое-то время вроде бы как совсем еще потемнело, хотя там на горизонте вроде как первые проблески этого солнечных лучей идут, а вот здесь, где ты находишься, еще гуще темнота стала, и тишина просто невероятная. Все замерло. А до этого там как-то что-то шевелилось, там крутилось, там какие-то ползали букашки, там птицы суетились, что-то. И вот эти 3 минуты, вот какой-то, не знаю, какой-то вот настрой на жизнь, какая-то вот... Дирижер, вот сейчас начнется жизнь, оркестр проснется. И вот только вот это прошло 3 минуты, и мгновенно солнце пошло, птицы все запели, и какая-то такая мощнейшая сила просыпается. Ты чувствуешь, что ты не отделен. Вот когда эти ощущения, понимаете, вот такая радость встречи с днем, который тебе дарит жизнь, который тебе дарит все возможности сегодняшнего дня. Вот. Помогает тебе чувствовать эту силу природы, ее энергию, ее, так сказать, фундамент мощный, где ничего не против тебя. И у тебя есть эта, ну, уже развивающаяся способность сонастраиваться с этой полнотой энергии. Ну как можно чувствовать себя бедным, дохлым, там, унылым, там, и еще что-то такое? Не получается. И вот эта культура, она была у наших предков, вот, и она точно так же сегодня доступна, как нам, ну, в развитии своих детей, так нам и взрослым. Вот. И смотрите, друзья, одно дело, когда это часть традиции культуры, а совсем другое дело, когда мы это все подзабыли. Но я обращаюсь сегодня к нам, взрослым людям, что эти возможности, они от нас не спрятаны. Даже сейчас, при нашей, так сказать, суете, заботе, там, все равно, если вы просто вот сознательно здесь даете себе отчет, что вы не потуши вулкан, да, а вы человек все-таки с правом на развитие, с безграничным потенциалом, и вы готовы это все использовать, вы обязательно находите время, регулярное время для того, чтобы побывать на природе, поостановиться. Ну, вот к примеру, да, вот к примеру, мы у нас на школе практиковали часто такие, так сказать, мероприятия, да, выходим на речку, ну, тут она буквально там пару километров от города, вот, выходим на речку, рассредотачиваемся вдоль реки, там метров через 50, и вот просто сидим и отдаемся вот этим всем ощущениям движения течения реки. Просто невероятно, понимаете, получается, что эта текущая вода, она снимает все напряжения, она снимает негативные мысли, и многое-многое чего как бы просто уходит. И когда ты возвращаешься вот из этого, ну, как бы мероприятия, вот ощущение легкости, какой-то чистоты внутренней, какого-то покоя. И это ж очень просто, братцы. А ты начинаешь чувствовать, что ты соприкоснулся с природой, и ты уже начинаешь ее слышать и чувствовать, тот же лес на этой реке уже как-то по-новому, по-другому. Ты начинаешь понимать, что жизнь не только твой набор мыслей, она еще больше, чем мы ее считали раньше. А когда вот удается вот этими практиками начинать чувствовать большую палитру жизни, то вы начинаете отчетливо чувствовать вот эти ее подсказки, которые мы иногда называем интуицией, но все чаще и чаще. Как какое-то, ну, внутреннее правда, побуждение делать так, как вот идет от этого ощущения. И вот из своего опыта скажу, что вот это такого рода опыт, он ну, для меня оказался, во-первых, удивлением на том этапе, а потом пришло, ну, отчетливое, проверенное многократно понимание, что вот эта взаимосвязь, подсказки и эти возможности, они неизмеримо шире, интереснее, глубже, мудрее и правильнее, чем наша вот эта, так сказать, искаженная культура и все остальное, да? И когда это понимание есть, ты просто стараешься искать вот этого покоя, этой связи, этого единства для того, чтобы жить совершенно в другом качестве, вот, несмотря ни на что. И вот это со временем, тренируясь таким образом, возникает как бы, ну, ощущение присутствия вот этой бессловесной полноты жизни, природы, ее правды, мудрости и, самое главное, качества, качества любви. Это очень здорово. Без развития чувствительности такого рода, мировосприятия вот этих всех факторов, которые же я перечислил, только самую малую часть, вот. Вот без восприятия таких вещей, без развития этого восприятия, очень трудно обрести полноту жизни. Мы будем вынуждены только опираться на опыт, на какие-то инстинкты, к сожалению, чаще всего страха, боли, обиды там и прочее, прочее, да, и все время в этих лабиринтах как-то там, так сказать, лавировать и просто терпеть эту боль неизвестно сколько и когда. Вот. Вот это сумасшедшая разница того, как мы живем и каким, какой жизнь может быть для каждого человека. Я, друзья, совершенно искренне говорю о том, что вот это вот тренированное мировосприятие, оно как раз и позволяет нам вот эти все вещи в себе развивать, делать их постоянно присутствующими, и это дает свои результаты, свою пользу. А вот когда это становится развитым, да, вы вдруг неожиданно начинаете понимать, что в природе все взаимосвязано, что если, допустим, ну, так называемое вот модное слово, да, последнее десятилетие, карма, да, вот, оказывается, карма-то это на самом деле все очень просто. Она о чем говорит? Что любое действие вызывает реакцию. Вот смотрите, буквально недавно, пару дней назад я в интернете увидел такой эксперимент. Стоит камертон, да, и к нему слева-справа два шарика просто прислонены, да, а потом подносят другой камертон и по нему просто ударяет молоточком. Вот. И вот тот камертон, который сонастроен, там несколько штук их пробовали, который сонастроен с этим камертоном, да, вот, ну, то есть он эту же частоту выдает. Его только стукнули, и сразу же эти шарики зашевелили, завибрировал этот камертон. И то же самое и у нас в жизни. Любое действие вызывает реакцию. И когда мы не осознаем свои действия, да, вот мы и натыкаемся на так называемую карму. Когда мы понимаем и звучим чувством любви, радости, творчества, гармонии, какой-то восхитительной чувством доброты, отзывчивости, радости от своего творчества, вот это все тоже наши вибрации. Они как бы трогают струны мироздания именно этого качества. Все нас начинает этим же и обступать. Вот. То есть, когда мы понимаем все эти закономерности, или если я какую-то выбираю крайность, то будь готов, что тебя жизнь швырнет в другую крайность. Да? Если я, допустим, склонен, так сказать, жить в постоянном долгом негативе, то будь готов к тому, что он тебя будет обступать. Ну, то есть мы с вами на группе мировоззрения рассматривали этот перечень природных законов. Вот. Когда мы не просто их помним список, а когда мы отчетливо на своем опыте прочувствовали, поняли все эти взаимосвязи, вот это становится нашим миром понимания, которое отчетливо нам, ну, как бы, этим знанием подсказывает. Вот это стоит делать, этого не стоит делать. Лучше заниматься такого рода деятельностью, чем такого рода. И, понимаете, всегда результат приносит то качество жизни, в котором мы находимся вот в данный конкретный момент, здесь и сейчас. Вот это, я думаю, вообще несложно оценить. В каком качестве я нахожусь? В радости, в гневе, в раздражении, в унынии, в печали, в озабоченности, в напряжении, там еще что-то такое. Это уже не такие сложные вещи, чтобы их распознать. Это само качество говорит, туда мы идем или не туда мы идем. Вот как раз вот эта наблюдательность и осознание всех вот этих, так сказать, вещей, закономерностей, свойств, оно рождает наше и осознание, и наше миропонимание. Как мы все это, так сказать, воспринято, понимаем, как мы это все наблюдаем, и каким образом мы формируем, в конце концов, такое мировоззрение, которое, исходя из всего этого опыта, уже точно, ну, как бы, вырабатывает у себя убеждение. Вот это так-то, вот это так-то, вот это так-то. Вот это для меня составляет определенного рода ценности, потенциал, возможности, круг моего, так сказать, жизнедеятельности. А вот в эту сторону лучше не ходить. И лучше не задевать ни таких мероприятий, ни таких отношений, ни чего-то еще. Вот эта сумма всего, она как раз пережитого опыта, особенно с развитым мировосприятием, да, глубина всех, так сказать, осознаний, всех взаимосвязей, сформированных в нашем миропонимании, вот они формируют наше мировоззрение, которое очень живо начинает различать, что и что, и, так сказать, какие струны дергать, чтобы они в нас вызывали качество жизни совершенно другого рода. Вот я намеренно, как бы, такую цепочку обозначил, вот, чтобы... я понимаю, что вы все взрослые люди, все погружены, так сказать, в жизнь, особенно сегодняшняя жизнь, она, как бы, своими, к сожалению, нашим попустительством и то, что стало нашими ограниченными возможностями, да, она требует нашей бесконечной озабоченности, напряжения, суеты, страхов и так далее. Но даже в этом состоянии мы все равно можем находить время для того, чтобы развивать в себе эти свойства. Мы в прошлый раз говорили об одной из такой, так сказать, культуре отношений с самим собой, как медитация. Да? Это же не трудно сходить на природу и, допустим, раз в неделю или там, у кого есть возможность почаще, и просто начать тренировать, обращать свое внимание на те чувства, которые, ну, не торопятся, ну, как бы, оформиться мыслями, объяснениями, а что-то вот свежее, новое. Просто вот набирать осознанный опыт ощущений и обнаружения каких-то новых чувств. Не то, что вот связано только с телом, а что-то за пределами этого. И обращать на них внимание и осознавать, о, вот это чувство другое. Возможно, вы найдете слова, которые описывают это чувство. Ну, вот обратить внимание, осознать, откуда, что оно. И со временем, понимаете, начинают они, как бы, группироваться, эти ощущения, и помогать вам чувствовать. Вот это идет, допустим, от солнца, это от земли, это идет от деревьев, это вот стихия, там, допустим, воздуха, земли, это меня оздоравливает, это меня там поет какими-то знаниями, это еще что-то делает. И когда вот такой многократный опыт наблюдений, он вас приучает, так сказать, это видеть их все, ну, как бы, особенности, вот, и эти все особенности не становятся вам понятны. Наши предки такого рода обнаружений, такого рода особенностей, они часто их называли богами. Ну, верховных богов, так называемых, было 108. По сути дела, это разные свойства, разные грани удивительных, так сказать, особенностей природы. И они все, со всем этим взаимодействовали, пользовались. Та же самая возможность есть у нас. Вот, начиная с простых вещей, с наблюдательности, с медитации, которая подготавливает вас к умению быть в тишине. И именно эта тишина, особенно когда ум молчит, вот, особенно когда он не нужен, понимаете? То есть получается, мы вроде хозяева ума и можем, так сказать, им пользоваться. А на деле очень часто оказывается, что ум наш хозяин. Он нам бесконечно выматывает, рассказывает сказки Андерсена, забирает нашу энергию. Кстати, ум самое энергозатратное орган в нашем теле, вот. А мы это даже не осознаем, не замечаем. И вот в этой самой тишине и открываются новые грани, новые возможности, которые становятся нашим новым контактом жизни, нашими новыми возможностями. Вот каждый может найти себе такой, как бы, ну, ритм жизни, где вот этим вопросам уделять побольше времени. И тогда они по нарастающей начинают развиваться, развиваться, развиваться. Ну, к примеру, даже далеко ходить не надо. Ну, вот есть, допустим, книга, 5 томов книги Оша, которая называется «Тантра. Высшее понимание». Ну, там не об этой пошлой тантре идет речь, а как о разных гранях самонаблюдения разных свойств человека. Вот там как раз изложено 108 техник. И вот первые 9 техник в этой работе, они посвящены только наблюдению за дыханием. Вот все его этапы, грани там и так далее, и так далее. И я когда проходил их, понимаете, у меня было такое огромное удивление, что практически только наблюдая дыхание, можно понять все о жизни, о Вселенной, как, о том, как она рождается, как она трансформируется, как она рождается и пропадает в этой начальной, так сказать, пустоте, в этом эфире. Да? Ну, много-много аспектов, как жизнь возрождается, как она замирает, как она тухнет. Ну, это просто невероятно интересно. Даже такие простые вещи, наблюдения за самыми разными простыми вещами, и все это зависит от, ну, особенностей каждого человека. Вы же знаете, что есть люди восприимчивые к зрительным образом, есть к слухам, есть к запахам, есть к вкусам, есть кто-то больше тактильное ощущение, через них больше информации воспринимает, вот, кто-то больше образный ряд воспринимает, ну и так далее, и так далее. Вот эти все особенности, мы можем их наблюдать в себе, понимать и, так сказать, осознавать все свои грани и свои возможности. Без этой культуры, ее возрождения, нам очень трудно развивать свои контакты с жизнью, которые, ну, мягко говоря, лежат до слов, до нашего умения об этом говорить. И они открывают у нас такие горизонты, такой потенциал, что просто диву даешься. Честно вам скажу, никогда не пожалеете, если вы займетесь этой работой. Вот. Ну, вот так. То небольшое короткое, что я хотел бы сказать именно вот о практике подобных вещей. Теперь, друзья, обращаюсь к вам. Или вопросы, или у кого какие есть добавления. Ну, желательно, еще раз подчеркиваю, из вашего опыта. Пожалуйста. Кто хочет. Да, Олег, ты поднял руку, давай. Еще раз здравия присоединиться. Благодарю, Федорович, за интересный рассказ. Своего понимания, своего опыта жизни я могу дополнить. Но на какой-то период осознания, осознанности своей жизни сложился такой порядок вещей. То есть вначале я зрю на мир, то есть мировоззрение. Потом я его пытаюсь понять, и потом я его пытаюсь впустить в свою ум. То есть я его или принимаю, исходя из того, как я его понял. Мир, вещи, то, что меня окружает. Потом я запускаю это в свой ум. Ну, вроде бы алгоритм получился неплохой. Какой-то период жизненного пути он работал, и работает он. Ну, рабочий алгоритм работает. Но вот когда пошли внуки, особенно, наблюдая за внуками, приходит осознание и понимание совсем других вещей. Вот ребенок, который заходит в этот мир, я имею в виду, ну, он ничего не понимает, у него нет понимания. У него зрение перевернуто. То есть он видит какой-то там где-то перевернуто. То есть пока там у него вибрационный аппарат сработает, он там может видеть наскверх ногами, грубо говоря, и так далее. И вдруг, как вот смотришь, когда на внука, на такого, когда он рождается, когда следишь за ним, когда он в утробе, когда он рождается, когда ты с ним постоянно находишься, рядом взаимодействуешь, вдруг понимаешь, что ребенок-то приходит, и первое, что он делает, он вось принимает все. То есть алгоритм работает ровно наоборот. Ну, ровно наоборот, мужики, ну это же вообще. И когда ты это начинаешь понимать, ты понимаешь, что вот это дитя, пришедшее в мир, оно мудрее тебя, дерево, которое ты сидишь здесь и сложил в себе какие-то мудрые алгоритмы и пытаешься себя кого-то изображать. И когда до тебя это начинает доходить, вот я по себе, про себя говорю, то ты становишься, ну, выглядишь просто, ну, в глазах этого ребенка идиотом выглядишь. Вот в буквальном смысле, понимаете? То есть, и вот уже на сегодняшнем этапе, как бы, жизненном своем, я про себя говорю, да, каждому да, свое пройти что-то, я понимаю, что, наверное, вот из этих трех вещей, я имею в виду вот то, что мы сегодня разбираем, мировоззрение, миропонимание и мировосприятие, получается, ну, так уж получилось, что посередине стоит миропонимание. И для того, чтобы нам найти понимание, есть такое слово еще, взаимопонимание, взаимное понимание с этим миром, с другими людьми. Понимаете? То есть вот найти вот эту грань, когда мы или как дети все воспринимаем вось, или когда мы уже как осознанные люди, выбрав какое понимание чего-то, ну, в частности, понимание своего предназначения, для чего ты пришел в этот мир, то есть каждый из нас, что мы делаем, ты уже начинаешь фильтровать саму информацию. То есть ты уже не кидаешься везде, и ты уже просто вот видишь, где информация, где, ну, просто вот то, о чем говорил Федорович, получается, уже нет необходимости, ну, грубо говоря, садиться и читать, не в обиду Толстого, там, «Войну и мир». Достаточно просто посмотреть на автора или там, еще как-то там прочитать оглавление, еще, и ты уже понимаешь, о чем речь, или даже по названию понять. То есть, как написано, что написано. И ты уже, то есть, вот, как говорят, можно взять, положить руку на книгу и понять, там, нужна она тебе, не нужна, что от нее исходит и так далее. Это то, о чем говорил Федорович. То есть, уже получается мгновенное понимание каких-то вещей, именно осознание. И вот это осознание, ну, наверное, вот у меня, по крайней мере, родилось из вот, понимания вот этого алгоритма, из того, что у меня сложилось до того, и то, что есть вот сейчас, на данный момент, благодаря, ну, благодаря детям, в первую очередь, штукам, когда начинаешь с ними общаться, если ты ему не можешь объяснить, чем ты занимаешься, то это уже получается, ты просто шарлатан, как говорил Задорнов. Особенно, если ты 8-летнему ребенку не можешь объяснить. Вот такой вот жизненный опыт в целом, это обобщенный такой, я конкретные примеры, может, не привел, ну, вот такое мое видение этих вещей, и хотелось бы, чтобы, дай Бог, каждому из нас прийти, вот, найти ту меру понимания, и мы, если ребенок вось принимает сразу все, то мы уже, вот этот фильтр понимания, это оно как фильтр работает между мировоззрением, мировосприятием, ну, грубо говоря, информация, там, и фильтр миропонимания и восприятие. Вот этот фильтр, как бы, ну, он в виде меры выступает в данном вопросе, то вот как раз и есть та мера, по которой мы живем, и у каждого она своя. Ну, как-то так. Благодарю. Да, Олег, хорошо. Благодарю за такое, так сказать, еще добавление. Но смотрите, друзья, я намеренно начал как бы задом наперед, чтобы нам, опираясь на то, что мы привыкли как бы, ну, вроде бы знать и понимать, вот исследуя глубину, мы все-таки действительно пришли к тому, о чем сказал Олег. Конечно, сначала идет развитие мировосприятия, и никак по-другому. Потом, если нам везет на мудрых наставников, взрослых, которые рядом с нами, они нам помогают осуществить миропонимание и мироосознание. То есть пережить все, так сказать, эти взаимодействия, все закономерности, все причинно-следственные связи. И помогают нам осознать и назвать тот опыт, который мы получаем. Вот тогда складывается вот это самое миропонимание. И когда она становится фундаментом, проверенным, много раз осознанным, что зачем следует, что чего стоит, и что является ценностью, а что является лишним. Вот эти все, так сказать, моменты, они уже и складываются в наше мировоззрение, которое, по сути, становится мотивирующим фактором. Так, хорошо. Кто еще что хочет добавить, друзья, пожалуйста? Может, вопросы у кого-то есть? Братцы, ну не стесняйтесь, по-моему, тема интересная. Ну хорошо, тогда такой вопрос ко всем. Вот то, что я рассказывал, Олег добавил из своей жизни и практики, это не вызвало никакого там отторжения, недоумения или еще что-то в этом роде? Отлеглось как-то, братцы? Может, что-то надо расшифровывать, добавлять, уточнять? Ну, значит, все попало. Далее. Я так понимаю, тема Федоровичем раскрыта полно для всех нас. Благодарю. Понятно. Да нет, тут дело не в этом. Это надо настолько сложно передать словами, так же, как сложно на словах научить, допустим, плавать или ездить на велосипеде. Там вот это вот ощущение, чувство. Ну, их же словами не передашь. Отторжения, непонимания нету, но у всех уровень разный, да, и то на какую глубину, все ж по-разному видят. Кто-то видит вот лес целиком, а кто-то дерево только. Ну, это да, вот тут отторжения нету никакого. Понятно, да, Бронислав, ты существенный момент зацепил и хорошо дополнил, что действительно мы же находимся в самой гуще всей полноты жизни. И наш опыт переживаний и осознание этого опыта, вот, особенно оно живо работает, когда нам в детстве помогли осознавать, не просто давать название нашим переживаниям, ощущениям, а еще и помогать все, так сказать, взаимосвязи этих явлений обнаружить, пережить и понять, что вот так это все действует. Да? Вот. Но ты абсолютно прав, что вот в опыте каждого, в переживаниях и до того, как это становится словами, они намного полнее, и вот наша, ну я бы сказал, незашлакованная восприимчивость, открытость, вот, полноте вот этого восприятия, она как раз и обнаруживает то, что действительно словами не скажешь. Но почувствовать, осознавать, это можно. А слова уже появляются, когда мы хотим, ну, как бы, или передать кому-то, или тем же детям помочь осознать, да, или поделиться своим опытом, вот, или, допустим, в творчестве каком-то выразить это словами, там, или языком, там, образом, музыки, там, или доброты своей, или улыбки, или еще что-то такое. Ты прав абсолютно, что многие вещи вообще невозможно выразить словами, но воспринимать их можно, и развивать эту восприимчивость тоже очень-очень полезно. Так, хорошо, друзья, у кого еще есть что добавить? Ну хорошо, братцы, я тогда не буду, как говорится, тянуть за хвост, да, у нас следующее занятие тоже будет очень интересное, вот, я тогда напишу тему буквально скоро же, да, и мы потихоньку будем уже переходить к некоторым еще возможностям наших, так сказать, коллективных взаимодействий, вот этого развития нашего единства, ну и некоторые, так сказать, секреты того, как можно формировать эти центр обучения, как слушать, как слышать и так далее. Но я просто приведу пример, как один из удивительных примеров того, как вот эта способность, ну, свою восприимчивость развивать. Мы же, как не раз мы с вами отмечали, привыкли все как бы мерить словами, да, а слова для каждого они ну, и разный опыт, и разный смысл имеет, и разный контекст. Вот, и поэтому далеко не всегда помогает нам какую-то полноту ощутить. Вот. А когда я с этим столкнулся, в 91 году открыли нашу школу, вот ей в этом году, в августе, 30 лет будет. Вот, и через какое-то время я обнаружил, что слова словами, но вот просто наблюдая за людьми, я понял, что что-то еще, ну, как бы не цепляет, если так можно выразиться. И потом мы открыли такие, ну, вначале они были просто музыкальные вечера. То есть два раза в месяц мы где-то на 2-3 часа вместе с чаем вот, собирались и слушали просто классическую музыку. Люди самые скромные, никакие эстеты, там обычные шахтеры, слесаря, там водители, ну, были там и учителя, и, ну, там самые разные люди, и молодежь была, и дети наши туда регулярно приходили. И я поразился, что буквально через год люди, я же говорю, которые, ну, не эстет, не меломаны, вот именно классики, не те, которые, знаете, вот, в оперном театре сидит, так сказать, старая дама и за сердце хватает. Вот если он сейчас не возьмет правильно верхнюю до, я помру. Со мной сейчас случится что-то невероятное. Не такие обычные люди, самые простые. И вот они через год уже, их уровень восприятия тонкости заметно был другой. Он повысился, стали воспринимать вещи как бы за обычными вещами, стали какие-то новые грани обнаруживать. Вот, казалось бы, простая вещь, просто классику слушали. Потом эти все вечера наши превратились в литературно-театрально-музыкальные. Вот, мы там и спектакли ставили, и, как бы, и дни рождения справляли все вместе. Ну, в общем, такой удивительный получился у нас элемент. Это то же самое можно организовать в любом, так сказать, месте, начиная с нескольких там человек. Вот, вот это пространство, оно очень здорово помогает. Да, Бронислав, давай. Да, я хочу тоже дополнить вот именно про музыкальный ряд, вибрационный ряд. Сохранилось же многое, в частности, вот у военных, да, строевые песни, они коллектив именно вот единым целым делают, когда все именно вот на этой, на вибрацию вот этой музыки настраиваются. И это вот одна из частей нашего восприятия, не только слово слышать, да, но и вот эти вибрации. Оно может, это и слово непонятное, но частота, такт, вибрация, но модуляция, мы это чувствуем все тоже. Ну да, есть же ощущения, которые, ну, как бы, слишком явные, да, и заметны для нас. Но ты сказал о строевых песнях, они же действительно, мы же тоже в армии проходили это все. Они дают вот эту ритмику, вот это чувство общей массы, которая одним, так сказать, духом идет, бум-бум-бум. Она и дает вот этот ритм движения, и помогает ощутить вот это, ну, как бы, силу этого коллектива. Но вот это, как бы, такая явная грань, которая вот сразу воспринимается и просто. А когда мы слушаем классику, да, это та же вибрация, но другого, то классика, ну, любая там, как сегодня говорят, попса, да, или марши, они обладают там определенным явным стержневым ритмом, да. А классика, она очень часто разлито такими нюансами, такими гранями, такими какими-то обертонами, которые, ну, как бы, разные мазки в это все добавляют. И вот, развивая способность вот эти всю палитру слышать, наша способность чувствовать утончается, уже, ну, более полновесно. Там, вот, ну, допустим, мы вот видим там эту, допустим, ну, радугу и полагаем, что там 7 цветов, да, ну, плюс там белый. А вот, допустим, обратили внимание, в Японии в школе для развития детей, вот, художественном, так сказать, изобразительном искусстве, там обнаружили, что вот эти дети малые, да, они способны 200 оттенков желтого цвета воспринимать. Представляете, насколько натренированы. А теперь представьте многообразие жизни и с ее, так сказать, полнотой, какую палитру чувств мы можем испытывать. И они все ж не просто гудящий хаос, да? Они все в гармонии находятся. Представляете, какая божественная музыка от нас не спрятана. Только мы ее не слышим. Вот это все тоже в наши возможности. Ну что, еще есть что добавить, братцы? Чем поделиться? Ну хорошо, братцы. Тогда в следующий четверг продолжим наше занятие. Там будут уже другие темы, другие грани. Но тоже как развивать это в себе, как нам вместе находить эти возможности, делать сообща, объединяться, чувствовать вот это чувство локтя, единство друг друга, как вместе работать не только теоретически, но и практически. Ну а на сим всех благодарю от всего сердца за сегодняшнюю встречу, за участие и быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!